Художник только что подошел и теперь стоял неподвижно, глядя, как в мутном круговороте скрывается его собственное тело, лежащее ближе всех к краю. «Опасность», — ответил я, — «для тебя особенно. Здесь или в реальности?» «Везде». «Идем», — я потянул его за собой подальше от трещины в стене. Но Крис не сдвинулся с места, перехватив мое предплечье. «Нет, подожди. Объясни, что происходит?» Остальные подошли к нам, но уже не увидев ничего странного или страшного, с недоумением уставились на друга. «Фабитор поблизости», — обратился я к Хел, — «и, похоже, ему понравился твой художник». Он говорил со мной голосом Криза. Девушка быстро оглянулась, но не увидела ничего предвещающего появления своего кошмара. Крис выпустил мою руку и тоже кинул взгляд в конец коридора. Нахмурился и решил. «Ладно. Надеюсь, в конце все разъяснится». «Двигаемся дальше?» — спросил Марк. Он выглядел весьма заинтересованным. Даже расстегнул пару верхних пуговиц на своей рубашке и закатал рукава, словно в пылу погони за новыми сенсациями. «Собираешься подготовить материал о походе в сон?» — спросила Орфа, улыбаясь. «Жаль, что нельзя вести прямой репортаж», — ответил он и кивнул в сторону. «Адрес, похоже, был бы не против собрать здесь несколько образцов». Ученый с огромным вниманием рассматривал стену, но, помня мое предостережение, держал руки в карманах. «Идемте», — велела Хел. Мы пошли вперед по коридору, который длился и длился, словно бесконечный скучный сон. Ничего не происходило. Только один раз Рик споткнулся о неровность на полу. Мои спутники все больше расслаблялись, не встречая опасности. А вот Хел, наоборот, начинала нервничать сильнее. Ее напряжение я ощущал как туго закрученную электрическую спираль. Создавалось впечатление, что воздух вокруг нее потрескивает от невидимых разрядов. Я хотел попросить ее успокоиться, как вдруг услышал далекий глухой удар. Пол под ногами покачнулся, и сон начало выворачивать наизнанку. «Не двигайтесь!» — крикнула Хел, но ее друзья и так замерли, не понимая, что происходит. Я увидел, как дальний конец коридора стремительно приближается, его точно тянул кто-то на нас, словно огромный извивающийся шланг. Пространство сминалось, вздувалось пузырями, лопалось, сползало лохмотьями, будто старая кожа. А на их месте проступал новый сон. Вместо облезлых, заплесневелых стен, проломанного пола и разбитых светильников, белый мрамор, колонны, зеленые деревца в керамических вазах, высокие окна, закрытые легкими занавесями, и солнечный свет, льющийся со всех сторон. Мои новые друзья тоже исчезали, таяли, растворялись в старом кошмаре. Лицо Хел стало выцветать, превращаясь в карандашный набросок на белой бумаге. Непонимание, испуг, отчаяние обозначились на нем прерванными штрихами. Я бросился к ней, она порывисто рванулась ко мне, но моя рука схватила пустоту. Сон встряхнулся, словно огромный зверь, сбрасывая высохшую шкуру, потянулся и снова застыл неподвижно. Я стоял посреди красивой галереи с высокими потолками. Рядом, держась за голову, замер Марк, пытающийся прийти в себя после всей этой безумной круговерти. Больше поблизости никого не было, и я не слышал ничьих голосов, ни Хел, ни ее друзей. Что происходит? Марк тоже заметил катастрофические изменения вокруг. Почему мы остались вдвоем? Потому что в предупреждении, которое увидела Хел, ты уже пропал, скорее всего, мертв. Она снова вошла в свой праведческий сон, и он начался с того же места, из которого я ее выдернул, разбудив. Тебя нет, Рик ранен. Похоже, его не удивило и не напрягло известие о собственной смерти. То есть ты не можешь ее найти сейчас? Нет, пока нет. Это ее предсказание, и она должна досмотреть его до конца. Но мы все равно постараемся ей помочь. Идем.